«Именно», — отозвалась бабушка. «Ты как-то подозрительно молчалива сегодня», — заметил дедушка. «В чем дело?» «О, ни в чем», — сказала она. «Я просто размышляю о том, что я никудышная мать, да и из тебя отец не лучше. А если более конкретно», — с опаской уточнил он. «Я о Краучих», — мрачно произнесла бабушка. «Сириус угодил за решетку даже без суда, я знала об этом, но пальцем о палец не ударила и не заставила тебя пошевелиться. Ты раскачался сам, но если бы не сделал этого, что стало бы с нашим сыном?» «А Крауч сам осудил сына, да, но у него не было иного выбора. Он мог взять отвод», — вставил я, — «как ближайший родственник подсудимого. Да, но в таком случае кто-то другой, не настолько несгибаемый, мог исхитриться оправдать Лестринджи. А они», — бабушка тяжело вздохнула, — «Беллатриса была моей любимой племянницей, но она зашла слишком далеко. Это уже не проявление нашего фамильного характера, а настоящее сумасшествие. Я не вполне понял, к чему ты ведешь», — осторожно сказал дедушка. «Если ты намекаешь на то, что миссис Крауч пожертвовала собой ради сына, а сам Крауч рисковал служебным положением, укрывая беглеца, то, не думаю, что в нашем случае подобное бы сработало». «Да-да, я помню твои слова. Дементоры вернули бы меня с приплатой», — фыркнула она. «Пожалуй, так, но, горько осознавать, что мы не сделали всего, что могли, в самом начале. В том-то и дело, дорогая, что мы могли не так уж много», — мягко ответил он. «По тем временам слишком опасно было вступаться за узников. Я прекрасно это понимаю», — вспылила бабушка, но тут же остыла. «Понимаю, да, но не могу не примерять на нас эту историю. Правда, выходит плохо. От Забини, кажется, я слышал выражение, не удержался я, мол, не нужно натягивать сову на глобус, а это ты и пытаешься проделать, Райджел. Придержи язык, вовсе не обязательно пересказывать школьные шуточки в приличном обществе». Тут бабушка с дедушкой переглянулись и засмеялись. Вспомнили, должно быть, как сами развлекались во времена оны. «Возвращайся в школу», — сказал мне дедушка, взяв за плечи, — «и смотри в оба. Действительно, такое чувство, будто ты сам участвуешь в этом треклятом турнире», — добавила бабушка. «У меня тоже», — кивнул я, — «и я не имею права проиграть. Встречи наши с Краучем сделались чаще, но короче. Мне казалось, он ждет меня под дверью к назначенному времени, и если я опаздывал, признаюсь, я сделал это нарочно раз или два, чтобы проверить свои подозрения, с ним начинало твориться неладное. Ломка у него, Райджел», — сказал мне профессор Снейп, когда я поделился с ним наблюдениями. «Вы сами заметили, что он подгадывает время ваших визитов так, чтобы пропустить очередной прием зелья, а без него Барти корежит, как алкоголика без очередного стакана. Значит, зависимость от зелья все-таки вырабатывается?» «Очевидно, так. Правда, никто из безумцев, пивших оборотку столько времени без перерыва, не соизволил поделиться своими впечатлениями, поэтому современная наука», — он едва заметно усмехнулся, — «ничего об этом не знает. Однако я в курсе, что в Мунго время от времени поступают любители амортенции, на нее вообще подсаживаются быстро, а большие дозы способны угробить человека в крайне сжатые сроки. Их, правда, еще можно вылечить. А кое-кто увлекался Феликс Фелицис, и с этими все намного печальнее». «Почему, сэр?» «Потому что зелье удачи дает ощущение эйфории, его действие сродни действию макгловских наркотиков. Отказаться от него невероятно тяжело, а еще тяжелее пережить беспросветную тоску после отмены зелья. Во всяком случае, так обстоит дело, судя по признаниям тех, кто сумел отказаться от зелья и не спятил при этом», — ответил он. «Если говорить об аналогиях, алкоголь ли рядом не ночевал, от тяги к нему волшебными методами избавить не так уж сложно». «Вы меня слушаете, Райджел?» «Конечно, сэр. Просто задумался, не может ли оказаться, что Барти и Феликс Фелицис употребляет. Вряд ли. Он достаточно умен, чтобы осознавать, от такой смеси он может отправиться к предкам намного быстрее, чем достигнет намеченной цели, хотя до нее уже рукой подать». Профессор пристально посмотрел на меня. «Вы уже выяснили, в чем именно заключается эта цель, Райджел?» «Как мы и предполагали, он хочет доставить Поттера Волдеморту», — пожал я плечами, — «в сиянии славы, так сказать, самого юного победителя, до того повергшего самого темного лорда. Он должен бесславно погибнуть, это понятно. Но есть что-то еще, чего я пока не узнал, но надеюсь справиться с этим в ближайшее время. Крауч все-таки не доверяет мне полностью, и я его прекрасно понимаю. Да уж, особенно после вашего откровения обо мне, мрачно ответил Снейп. Надеюсь, если он поддерживает связь с Волдемортом, тот подтвердит, что вы не лгали. У них нет надежной связи, сэр. И это к лучшему, не то Барти мог бы поинтересоваться, что такого поручал повелитель моему отцу. Полагаете, тот ответил бы, нет, конечно, но непременно бы насторожился. Тоже верно, профессор с силой потер лоб. Идите, Райджел. Барти, наверное, уже заждался. Ничего, если я опаздываю, он выходит из себя, а тогда его легче расспрашивать, ответил я. Доброй ночи. Удачи, сказал он и больше ничего не добавил. Спасибо ему за это. В гостиной Крауча было полутемно, как обычно. Мне порой казалось, будто он боится показываться на свет в настоящем своем облике. Может быть, и так, если тебе пришлось столько лет провести в заперти, под неусыпным надзором домовика, скрыться от которого практически невозможно, под заклятием, будучи невидимым в прямом и переносном смысле, Крауч-старший не тратил времени на душеспасительные разговоры с сыном, и единственной собеседницей Барти была Винки, заработавшей не такие особенности поведения. «Снова опаздываешь», — сказал он мне, нервно сжимая и разжимая пальцы на колени. «Не хотелось попадаться на глаза декану, а потом Филчу», — пояснил я, занимая свое кресло. «Пришлось задержаться, сэр». «Понятно. Казалось бы, огромный замок, потеряться тут проще простого, но на самом деле, у стен есть уши и даже глаза, сэр», — сказал я. «Филч с его кошкой. Портреты. Привидения. Пивс, наконец, как бы ни был велик Хогвартс, всегда есть вероятность, что тебя застанут с поличным даже в самом укромном, с твоей точки зрения, уголке. Да уж, я знаю об этом не понаслышке», — Барти взъерошил отросшие соломенные волосы. «С момента нашего знакомства он еще больше похудел, черты лица обозначились резче, а веснушки выделялись на белой коже, словно оспины. Даже у Уизли они не настолько заметны. Впрочем, Уизли отличаются на редкость здоровым цветом лица, да и на воздухе бывают часто, все ведь играют в квиддич, а потому их конопушки почти и не видны. На чем мы остановились?» — спросил Барти. «Вы хотели рассказать, как сумели освободиться», — напомнил я. «Да», — глаза его затуманились, он помолчал, потом начал негромко. «Это Винки, моя тюремщица. Она убеждала отца полгода, а может и целый год. Я не выходил из дому уже несколько лет, а тут чемпионат мира по квиддичу. Я всегда любил квиддич. Знаешь, Блэк, твой отец ведь был ловцом». «Конечно, знаю, сэр. Я и сам выступал за ловца», — ответил я. «Да, жаль, я не видел». Барти запнулся, потом продолжил. «Винки умеет зудеть, как комар над ухом, которого никак не прихлопнешь». Она уговорила отца, нашла нужные слова, давила на то, что этого хотела бы моя мать, что она спасла меня и умерла в Азкабане не для того, чтобы я жил в заточении. «Наверное, ему было проще согласиться, чем терпеть это», — покачал я головой. «Кричер тоже умеет быть назойливым, я знаю». «Ну вот, отец с самого утра отвел нас в верхнюю ложу. Я был в мантии-невидимке, а Винки всем говорила, что придерживает место для моего отца. Мы должны были уйти, когда все покинут ложу, но он ухмыльнулся, и гримаса эта показалась чужеродной на бледном лице. К тому моменту я уже мог сопротивляться отцовскому империя. Становился почти таким же, как раньше, только не спешил демонстрировать это». «Вполне понимаю, сэр. Видимо, вы полностью очнулись там, на стадионе?» «Да, словно проснулся. Наверное, это из-за смены обстановки», предположил я. «Толпа кругом, шум и крики, и эмоции буквально разлиты в воздухе. Я же не дементор, чтобы реагировать на такое. Хотя, да, на меня словно ведро холодной воды вылили, я проснулся. А у мальчишки прямо передо мной из кармана торчала волшебная палочка, и я взял ее. Винки не увидела, она боится высоты, поэтому зажмурилась». «Это был Поттер», кивнул я. «А потом вы вызвали метку?» «Ну да, Винки потащила меня в лагерь, а ночью я услышал пожирателей, тех, кто никогда не был в Азкабане, тех, кто ни минуты не страдал ради моего хозяина». Он снова стиснул пальцы до белизны, и мне показалось, будто на губах его появилась пена, так истово он говорил. «Они отвернулись от него, они не были порабощены, как я, они могли искать его, но они этого не сделали, они просто развлекались с маглами, и я проснулся, снова осознал, что у меня есть палочка, и захотел наказать их за предательство». Барти судорожно вздохнул и умолк. «Это был первый раз за много лет, когда у меня появилось собственное желание», – прошептал он. «Понимаешь, Блэк, собственное, не навязанное заклятием. Я даже боюсь представить себе, что вы испытали в тот момент», – честно сказал я. «А я не возьмусь это описать», – ответил он. «Неважно. Я дождался, пока уйдет отец, а потом ринулся вперед. Если бы не венки, пожирателям бы не поздоровилось, но повеселиться с этими уродами не удалось». Я смог только запустить темную метку. Она выполняла приказ вашего отца и увела вас прочь. Да, ты знаешь, как сильны домовики, вздохнул Крауч. Почти сразу налетели министерские, и кто-то из них угодил оглушающим заклятием в венки. Спасибо ему, кем бы он ни был, хотя он не знал, что творит. А что было потом? С любопытством спросил я. Я слышал, что ваш отец выгнал венки прочь, но вы-то куда подевались? «Сбежали оттуда?» «Нет», – нехотя ответил он. «Мне тоже досталось. Отец знал, что я должен быть рядом с ней и нашел меня. Отвлек внимание, дождался, пока остальные уберутся прочь, снова взял меня под империя и отправил домой. А венки?» «Венки провинилась, и он избавился от нее. Но когда мы с отцом остались вдвоем очень скоро», – Барти широко улыбнулся, – «за мной пришел повелитель. Пришел, прибыл. Не придирайся к словам, Блэк». Когда он так вот говорил, мне казалось, будто я впрямь вижу не взрослого мужчину, а старшекурсника. И, признаюсь, мне нравилось доводить Крауча вот этак, поездом или самолетом, нет же, он шумно выдохнул. Его принес на руках Грейвс, никчемная псина. Но откуда темный лорд узнал, что вы живы? Это интересовало меня сильнее всего. А, Крауч махнул рукой, он сумел схватить Берту Джоркинс. По чистой случайности она знала обо мне. Откуда? Тоже случайность. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Она принесла отцу какие-то документы. Всякий раз при слове «отец» лицо Барти болезненно искривлялось, а его не было. Венки оставила ее в гостиной и вернулась ко мне, а Джоркинс подслушала и поняла, кто прячется в доме. И когда вернулся отец, выложила ему это, пыталась обвинять, я слышал, но ничего не всплыло, заметил я. Видимо, он принял меры. Да, он очень силен в ментальной магии. Барти усмехнулся через силу. На этот раз он перестарался, хотел заставить ее позабыть обо всем, что она видела и слышала, и добился своего. Она немного повредилась в уме. Однако темный лорд все-таки сумел что-то у нее выпытать. Верно я понимаю, сэр? Именно, Блэк. Он передернул плечами. Он пытал ее до тех пор, пока не узнал все о турнире, о том, что Грюма взяли преподавателем. А потом, как я понял, наткнулся на поставленный моим отцом блок и не остановился до тех пор, пока не разрушил его и не узнал о моем побеге и о том, что я все равно в плену и что я по-прежнему его верный слуга, должно быть, самый верный из всех. Тогда-то у него и родился план. Это же опасно, строить планы на такой недостоверной информации. Не удержался я, когда выбор не особенно велик. Крауч снова усмехнулся. Его кривая улыбка походила на спазм. Ему был нужен я. Он явился в полночь, отец открыл дверь, и я молчал, ожидая продолжения, и оно не замедлило воспоследовать. На этот раз отец сам оказался под империя. Телесная немощь ничто для повелителя. Он приказал отцу заниматься делами как обычно, как будто ничего не случилось, а я снова стал самим собой. Я подумал, что на месте Крауча тоже пребывал бы в эйфории, скинув заклятие, и тогда он отправил вас в Хогвартс. Да, я был готов рискнуть всем, больше всего на свете хотел послужить ему и доказать, что достоин, выдохнул Крауч. Ему нужен был верный слуга в Хогвартсе, и я стал им, тем, кто должен провести Поттера через испытание турнира, станет следить за мальчишкой, обеспечит его победу, превратит кубок в портал, который отнесет первого, кто его коснется, к моему хозяину. Вот как, пробормотал я. Все было так, как мы и думали. А как же вы ухитрились подменить Грюма с его постоянной бдительностью? Было непросто, честно ответил Крауч. Он сопротивлялся, как даже сравнения не подберу. Но Грейвс, хотя и не слишком умен, но очень силен, он врезал Грюму стулом по голове, а это одинаково действует что на маглов, что на волшебников. Оборотное зелье мы приготовили заранее, а потом засунули Грюма в его же волшебный сундук, только и всего. Мне оставалось только принять его облик и встретить Артура Уизли, который явился на шум. Да, я слышал что-то о мусорных бачках. Уизли даже не удивился, тихо засмеялся он, с серьезным видом проверил задний двор, потом посоветовал выспаться перед рабочей неделей и отбыл. А я взял Грюма под империя, «У меня это выходит очень неплохо», и выспросил о его прошлом, привычках, вкусах. «Вы прирожденный следователь, сэр», — сделал я комплимент. «Судя по всему, даже Дамблдор ничего не заподозрил». «А да», — довольно ответил Крауч. «Вот зелье имеет свойство заканчиваться, пришлось позаимствовать кое-что у Снейпа». «Он не обиделся», — заверил я, «хотя это было рискованно». «Неужели вы не могли купить нужные ингредиенты заранее?» «Понимаю, заказывать их чревато подозрениями, но откуда бы я взял деньги, Блэк? В доме отца», — развел я руками. «Или он не держал там наличности? Тогда, раз уж он все равно под империя, отправили бы его в банк. Если он способен руководить турниром и выполнять свои министерские обязанности, то деньги со счета уж точно бы снять сумел, Блэк». Крауч снова запустил пальцы в волосы. «Ты иногда до отвращения рационален. На моем месте ты не сумел бы». «Почему вы так полагаете, сэр?» — перебил я. «Деньги – это первое, о чем бы я подумал. Довольно глупо пускаться в опасную авантюру без кнота в кармане и без запасов нужных ингредиентов. Вы могли бы отрядить за ними Грифса, уж наверное, он способен купить что-то, не ошибившись. У оборотней тонкий нюх, не так ли? Фальшивку бы ему не подсунули. А если вы хотите сказать, что он смог бы приобрести нечто только у нелегальных торговцев втридорога?» «Именно, хочу. Тогда я возвращаюсь к вопросу о деньгах, сэр. Кстати, может быть, вам судить немного? Лучше закажи шкуру бумсланга», — буркнул он. «Уже заканчивается. Я попрошу у профессора Снейпа. У него ингредиенты всегда качественные», — ответил я. Но мы отвлеклись. Грейвс, очевидно, вернулся к повелителю. «Ну да, его так называемая супруга способна присмотреть за темным лордом сутки-другие, пока Грейвс бегает по лесам, но она страшно боится Нагайны. О том, чтобы ее подоить, и речи нет, бесполезная женщина». «Что за Нагайна?» «Не понял я». «Змея», — пояснил Крауч. «Огромная змея, она слушается повелителя лучше собаки, выполняет все его приказы и, по-моему, понимает человеческую речь. Никогда не слышала таких». «Я тоже, Блэк, но уж поверь, я ее видел своими глазами. Жуткая тварь между нами, конечно. Повелитель смог сотворить себе физическое тело, пусть и очень слабое, благодаря ее яду, и этот же яд поддерживает его силы. Непростая, похоже, змея», — невольно подумал я и мысленно отметил, что нужно побольше разузнать о подобных тварях. «Быть может, она приходится роднее Василиску, или дело только в том, что лорд владеет парсилтангом, и в каких, интересно, ритуалах используется змеиный яд?» «До финала осталось совсем немного», — перебил Крауч мои мысли, — «и Поттер должен дойти до него во что бы то ни стало». «Блэк, я сделаю все, что в моих силах, сэр», — ответил я, — «и действительно, сделал. Во всяком случае, в ответ на робкое письмо с просьбой о совете заранее предупрежденный дядя подробно описал Поттеру, как использовать заклинание головного пузыря, а на всякий случай прислал ему жабросли. Второй тур миновал без особых происшествий, но впереди маячил финальный, третий, а я все еще не узнал, как же собирается возрождаться Волдеморт, и не узнал бы, не помоги мне случай». Часть 57. Когда я принес Краучу шкуру бумсланга, он пребывал в каком-то странном возбуждении. «Пока все идет неплохо, а, Блэк?» — спросил он и плеснул в стакан огневиски. Это был первый раз, когда он пил при мне что-то помимо оборотного зелья, и, наверное, я выглядел достаточно удивленным, потому что Крауч подмигнул мне и сказал: «Тебе не предлагаю, мал еще». После пары глотков он заметно оживился, на бледных щеках появился румянец, а глаза заблестели. «Каков Поттер, а?» — сказал он. «Да уж, неплохо выступил», — ответил я, сообразив, что он имеет в виду второй тур состязаний. «Правда, если бы ему не добавили баллов за спасение на водах, он оказался бы на последнем месте». «Да, тогда со следующим этапом пришлось бы сложнее». «Впрочем, без разницы», — махнул рукой Крауч и подлил себе огневиски. «Что так, что этак, без моей помощи Поттер лабиринт не пройдет во всяком случае первым». «Лабиринт, сэр? А ну да, третий этап, лабиринт со всякими», — он сдержанно икнул. Видимо, ему давно не доводилось брать в рот спиртного, и действовало оно очень быстро. «Всякими ловушками и чудовищами. Вот даже как», — покачал я головой. «Ага, кубок. Кубок будет спрятан в центре лабиринта. Кто первый доберется и возьмет его, тот и победитель». Крауч захохотал, зажимая рот обеими руками и сгибаясь так, что касался лбом колен. «Воистину, победитель. Я славно потрудился над этой посудиной. Она что, должна убить того, кто ею завладеет?» Прикинулся я непонимающим. «Нет, конечно. Чем ты слушал, Блэк?» Выдохнул он и поднял руку с дрожащим указательным пальцем. «Я же сколько раз говорил, повелителю нужен паттер, живой». «Да, верно. Темный лорд хочет убить его лично, именно, Блэк. Иначе зачем бы я тут столько времени? Пришить мальчишку ничего не стоит, он совсем не смотрит по сторонам». Крауч вдруг подобрался и уставился на меня в упор. «Ты же не предупредишь его, верно, или Сириуса?» «Зачем бы, сэр?» Спокойно ответил я. «У дяди своя жизнь. Поверьте, крестник занимает в ней немного места благодаря вмешательству старших». «А», понимающе кивнул он, тоже покопались в голове. «Они решили, что так будет лучше для всех», обтекаемо сказал я. «А Поттер никогда не знал крестного по-настоящему. Тот остался для него сказочной фигурой, от него приходят дорогие подарки. Некоторым достаточно и этого». «Ну и то хорошо», Крауч потер глаза. «Да, ты же говорил, что Сириус не вмешается славно. Он мог бы сильно помешать, да наверное», он выпрямился и снова посмотрел на меня. «Там не нужны будут лишние люди. Даже меня не пригласили на вечеринку». «Не понимаю, а чем это вы, сэр?» Нахмурился я. «А я разве до этого не дошел?» Крауч потянулся за бутылкой, но никак не мог ухватить ее, словно она двоилась. Я предупредительно привстал и подлил ему на пол пальца. Мне вовсе не хотелось, чтобы он накосел прежде, чем расскажет что-то полезное. «Вы начали говорить о кубке, сэр, но отвлеклись, верно, того, кто схватится за кубок первым, победителя, ха, портал перенесет куда надо». «Портал, да, а я не сказал», удивился он. «Я превратил кубок в портал, грандиозная работа, сэр», искренне произнес я и отставил бутылку подальше. «Сперва обмануть, а потом заколдовать настолько серьезный артефакт, это не шутки. Вот-вот, Барти Крауч еще покажет себя. Видимо, там, куда попадет Поттер, его будет ждать темный лорд». «Именно», по слогам выговорил Крауч и воздел указательный палец. «Там он завершит ритуал возрождения, чтобы явиться». «Явиться? Что за ритуал такой, для которого нужно убить врага? Никогда не слышал». «Мал еще», повторил он и засмеялся немного безумным смехом. «Но ты угадал насчет врага. Только нужна не его смерть, а всего лишь кровь, а потом уже и все остальное. Вы хотите сказать, для ритуала возрождения темному лорду необходима кровь Поттера?» Уточнил я. «Да, и только, неужели он изобрел какую-то новую методику? Невероятно». «Нет же, Блэк», Крауч расхлябанно махнул рукой. «Древний обряд, кость, кровь, плоть, все уже готово, все будет, только надо довести Поттера до финала. Это невероятно ответственное задание», сказал я и налил ему целый стакан. «Авось, забудет, что наговорил мне. Пользоваться с ним обливейтом я бы не рискнул. Признаюсь, я завидую вам, сэр. Если бы я мог хоть чем-то помочь вам. Хочешь примазаться к моей славе?» Хохотнул он. «Похвальное желание, но, а хотя, что такое, сэр? Ты и так помог», сказал Крауч. «Ингредиенты. И со вторым туром хорошо вышло. Мне и вмешиваться не пришлось. Я и так слишком много маячу рядом с Поттером, это лишнее». «Хорошо, сэр», кивнул я, решив не развивать тему. «Не хватало, чтобы Крауч увидел во мне конкурента за место подле Волдеморта». Крауч помолчал, и мне показалось даже, будто он уснул, но нет, он вскинул голову и выговорил заплетающимся языком. «Нехорошие у меня предчувствия, Блэк, слишком гладко все идет, слишком, так не бывает, опасайтесь, что вас заподозрили и подыгрывают. Дамблдор известный интриган, он вполне может вести двойную или даже тройную игру». «Нет, не знаю», Крауч взлохматил волосы, «не похоже, но все чересчур хорошо. Может, я преувеличиваю, но, не кроется ли какой-то подвох в самом финале?» Осторожно спросил я. «Я не имею в виду лабиринт, не могу сказать, Блэк», честно ответил он и хлебнул из стакана, будто в нем была вода. «Этот ритуал, очень сложный, древний, и меня не оставляет впечатление, будто повелитель, переоценил себя?» Прямо спросил я. «Ха», произнес Крауч и сфокусировал на мне взгляд. «Как легко ты это сказал. Сразу видно, никогда не сталкивался с ним нос к носу. Не то что за эти слова, за одну подобную мысль, а он умеет читать мысли, ты подвергся бы такому наказанию, что запомнил бы его до конца жизни. Сэр, но ведь вы сами сомневаетесь, разве нет, или я неправильно понял вас? Как я смею сомневаться, ха-ха?» Он поперхнулся огневиски и зашелся кашлем. «Что ты городишь, щенок? Ты даже не представляешь. Барти больше не наливать, подумал я и поставил под стол пустую бутылку. «Как я смею?» — повторил он, глядя на меня. «Ведь при первом удобном случае ты сообщишь повелителю о моих колебаниях, чтобы выслужиться. Тебе ведь нужно заявить о себе, Блэк, не так ли?» «Не таким способом», — сказал я. «По-моему, сомневаться в действенности ритуала не означает сомневаться в мощи темного лорда. Вы в курсе, где он разузнал об этом ритуале? Вы сказали, он древний, но раз так, за много лет в него могли вкрасться фатальные ошибки. В самом деле, Крауч будто бы немного протрезвел. А, Блэк, ты же сказал, что повелитель – полукровка. Ты понимаешь, не вполне, сэр, он может не догадываться». Он наклонился вперед, обдав меня густым алкогольным духом. Не представлять, что именно там не так, потому что о подобном рассказывают только потомкам древнейших ик, благороднейших семейств. Ты же на это намекал, Блэк. Именно так, сэр, ответил я. И я понимаю, что сказать о подобном лично темному лорду, значит оскорбить его, однако, нельзя ставить успех предприятия в зависимость от его гордости. Гордыни, поправился я мысленно и добавил, вы ведь тоже потомок такого рода. «Неужели никогда не слышали о ритуале и его особенностях, Блэк? В твои годы я больше интересовался девицами и идеями повелителя, чем темными искусствами такого уровня», — ответил он. «А потом мне было как-то не до восполнения пробелов в знаниях, сам понимаешь. Я могу спросить у бабушки с дедушкой. Если и они ничего не знают, тогда нам останется только наблюдать и надеяться, что все пройдет согласно плану повелителя», — осторожно сказал я. «Да-да, спроси, только». Крауч вдруг схватил меня за руку. Пальцы у него были сухими и очень горячими. «Ты сам понимаешь, им не нужно знать, зачем. Ну конечно, просто я на досуге интересуюсь темномагическими ритуалами, хобби себе завел», вздохнул я, вслух же произнес. «Можете не беспокоиться, сэр, на Блэков можно положиться за редким исключением», едва слышно засмеялся он и накрыл мою руку второй ладонью. «Но ты не из них, нет, ты поможешь и будешь служить, как твой отец». «Именно, сэр», я осторожно высвободился. «Час уже поздний, мне пора, а вы не забудьте о своей фляжке. Впрочем, Кричер». «Да, господин», появился тот. «Присмотри, чтобы мистер Крауч лег в постель, а утром выпил свое зелье», приказал я, «и никого не допускай к нему, пока он этого не сделает». «Ясно?» «Да, господин», проскрипел Кричер. «Я мог всецело на него рассчитывать, а потому распрощался с Краучем». Он окончательно утратил связность мысли, через слово называл меня Регулусом и приглашал выпить еще, и отправился к себе. «Значит, древний ритуал, для которого нужна кровь Поттера. Что ж, думаю, бабушку с дедушкой это заинтересует. Думаю, еще не слишком поздно для визита, а поскольку Кричер занят, то придется попросить профессора с ней повыбраться на ночную прогулку. Скорее всего, он не слишком рассердится на то, что я побеспокоил его так поздно. Слишком важные вещи нужно обсудить и, желательно, в полном составе. Я не ошибся, вы слушали меня с величайшим вниманием, а затем дедушка сказал, что ж, попробуем подвести промежуточный итог. Вальдемарт уже обрел тело. Судя по обмолвкам Крауча-младшего, неполноценное, слабое, и дух удерживается в нем лишь благодаря коктейлю из яда этой его необыкновенной змеи и еще каких-то зелий. Северус, что скажете? Профессор молча развел руками, потом все же предположил, возможно, это нечто из личных разработок Вальдемарта, экспериментальных, которыми он ни с кем не делился. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что он использовал и кровь единорога, как 3 года назад, с Квиреллом. Если теперь при нем оборотень, то убить единорога тому не так уж сложно, даже если он в человеческом обличье, а проклятие. Какого проклятия может испугаться безнадежно больной? Тем более, убивает он не для себя, вставил я, а этого достаточно, чтобы успокоить совесть или что там у Гривса вместо нее. Будем считать, что с этим мы разобрались, кивнул дедушка. А вот ритуал, дорогая, навскидку я могу припомнить 10 таких, для которых непременно требуется использование человеческой крови, отозвалась бабушка, выдержала театральную паузу и закончила. Но вот чтобы необходима была именно кровь врага, только один. Чего доброго, окажется, что это Регулус давал книги Вальдемарту, пробормотал профессор Снейп. Если даже Вальдемарт одалживал что-то почитать, сказала бабушка, то вернул это в целости и сохранности. Недостачи в библиотеке нет и не было, и он мог узнать о таком ритуале где угодно, добавил я. Ну конечно, В каждом чистокровном семействе хранится коллекция темномагических фолиантов, которую не разбазарили за века, не конфисковали после войны, а владельцы все как один, если не знают эти книги наизусть, то хотя бы представляют, в которое искать нужное, а еще настолько близко общаются с Волдемортом, что пускают его в свою библиотеку, скептически ответила бабушка. «Его попробуй не пусти», – пробормотал Снейп. «В наш дом он никогда не входил», – отрезала она. «Впрочем, не думаю, будто имеет какое-то значение, где и от кого именно он узнал о ритуале». «Верно», – согласился дедушка. «Факт есть факт, работать нужно именно с ним, а фантазии оставить для мирного времени». «С кровью врага более-менее понятно, Волдемарт считает таковым Поттера, из-за которого развоплотился и провел много лет в бестелесном виде. А что за плоть и кость, дорогая, не напомнишь?» «Нет, конечно, подробности нужно проверять», – проворчала бабушка и вызвала домовика, чтобы тот принес нужную книгу. «Мы терпеливо ждали, пока она найдет описание ритуала». «Вот как», – воскликнула она, вчитавшись в витиеватые рукописные строки. «Глядите, что за прелесть!» И бабушка продекламировала нараспев. «Кость отца, отданная без согласия, возродит своего сына или дочь, не принципиально. Можно сказать дитя, если возрождаемый не определился. Вальбурга». Притворно ужаснулся дедушка, пряча ухмылку в усах. «Что такое? Думаешь, мало женщин хотели бы стать мужчинами и наоборот? ГХМ. Так вот, далее требуется еще плоть слуги, отданная добровольно, она оживит хозяина. И кровь врага, взятая насильно, которая воскресит недруга», бабушка помолчала. «К этому прилагается еще сложносоставное зелье, что-то вроде питательной среды для воскрешаемого. Вот и все. Хотите сказать, что это так просто?» Не поверил профессор Снейп. «Конечно, не просто. Необходимо соблюсти массу условий, к примеру, проводить ритуал лучше в особые ночи. А кто-нибудь из вас помнит, на какую именно дату Волдемарт запланировал возрождение?» Она оглядела нас, вопросительно приподняв брови. «Последний тур — это будет ночь Бельтайна», — сообразил я. «Именно. Что ж, развоплотился он на Самайн, вернуться хочет в другой праздник. Это символично», — усмехнулась бабушка. «Насчет зелья затрудняюсь сказать что-то определенное, пусть Северус посмотрит. Тут, правда, масса иносказаний, но я давно уже наловчился их понимать». Профессор взял у нее книгу и уставился в рецепт. «Пожалуй, ничего сверхъестественно сложного, если не считать добавления изрядного количества крови единорога, как мы и полагали. Готовится долго, требует неусыпного внимания, а значит, Волдемарт работает над ним сам, а Гриевсу доверяет разве что помешать в котле нужное количество раз. Для этого он, скорее, использует женщину», — заметил дедушка. «Оборотень отлучается, вдобавок может натрясти в котел своих волос, а неизвестно, во что это может вылиться. А скрибы ХМ магически нейтральны. Помешивать зелье и добавлять нужные ингредиенты ей по силам, а завершит приготовление сам Волдемарт. А может, и Грейвс, если у него есть волшебная палочка. В любом случае, это мелочи», — отмахнулась бабушка. «Если он спланировал похищение Поттера, то зельем-то уж наверняка озаботился. Райджел, Барти не сказал, куда именно должен выбросить победителя портал?» «Нет, этого я выяснить не смог. Ну, учитывая любовь Волдемарта к дешевому пафосу, почти уверен, что возрождение состоится среди мрачных могил, в лунном свете», — ухмыльнулся дедушка. «Где же еще искать кость отца, как не на кладбище? А он знает, кем был его отец, это точно, и вполне мог отыскать место его захоронения». «Логично», — согласилась бабушка. «А слуга да хотя бы тому же Гриевсу прикажет». «Так-то оно так», — протянул дедушка и о чем-то задумался. «Вы что хмуритесь, Северус?» — заметила вдруг бабушка. «Так», — он сцепил пальцы под подбородком. «Мне не дает покоя кровь Поттера». «Почему же? А вы не помните? Я же упоминал как-то. Дамблдор уверяет, что в доме тети, сестры Лили, это имя профессор выговорил без запинки, мальчик в безопасности, поскольку действует некая кровная защита. В Хогвартсе он, по уверениям директора, тоже в безопасности», — проворчал дедушка. «Свежо предание. Тем не менее, за все эти годы с ним ничего не случилось», — сказал Снейп и добавил справедливости ради. «Во всяком случае, он жив и относительно здоров. А что там с кровной защитой, напомните поподробнее», — попросила бабушка, и профессор изложил. «Дамблдор считает, что Поттера спасла его мать. Сложно сказать, каким именно образом, то ли заслонила собой, то ли что-то в этом роде, но жертва матери — великая сила, и даже Вальдемарт не сумел ее преодолеть. А может, сумел бы, не будь его душа настолько истерзана созданием крестражи. Выживают же убийцы детей и матерей, и живут до глубокой старости, некоторые с материнским проклятием, о котором сами не подозревают, и которое скажется только на их потомках. Здесь же, очевидно, имело место сочетание нескольких факторов, и в итоге Гарри Поттер стал мальчиком, который выжил, а Вальдемарт лишился тела и исчез на долгие годы. Петуния, родная сестра Лили, та же кровь, говорил Снейп, а потому, как бы скверно она ни относилась к Поттеру, рядом с ней ему ничто не угрожает. Сомнительно, покачал головой дедушка. Волшебники, быть может, и не угрожают, даже сам Вальдемарт. А вот какой-нибудь оборотень запросто мог бы подкараулить ребенка по пути домой и свернуть ему шею. Очевидно, Поттеру очень повезло, что он дожил до Хогвартса, криво усмехнулся профессор. До того о Вальдемарте не было ни слуху, ни духу. И тем не менее, Дамблдор считает, что на каникулах Поттер в безопасности у Дурслей. Возможно, это совпадение, но что, если кровная защита действительно действует в том или ином виде? Но при чем тут тетка Поттера? Задала бабушка резонный вопрос. Она же Макгла, родня и близкая, но этого мало, вы будто не знаете. Для отвода глаз такая версия годится, но, думаю, дело в чем-то другом. И если защита существует, то, Северус, что вы опять нахмурились? Вспомнили о чем-то? Да, кое о чем из вашей библиотеки, медленно выговорил он. Как раз о защите крови. Вы же помните, как именно погибла Лили Поттер? Конечно, к ним в гости наведался Вальдемарт, сказал дедушка. А вы не забыли, что я упрашивал его пощадить Лили? Думаете, он действительно хотел так поступить? Почему нет? За это я стал бы боготворить его в разы сильнее. Да, только вы со свойственной юности глупостью не подумали о том, что скажет выжившая Лили, узнав о гибели мужа и сына, буркнула бабушка. И кому она обязана такой милостью? Вы совершенно правы, но не в этом дело. Если Вальдемарт действительно хотел пощадить ее, а она бросилась под заклятие, чтобы спасти сына. Ах, вот к чему вы клоните. Добровольная жертва, да еще материнская, кивнул дедушка, она действительно может дать серьезную защиту. Что ж, сходится. А вы понимаете, что может произойти, если Вальдемарт возьмет для возрождения кровь Поттера? Тихо произнес Снейп, и бабушка с дедушкой тревожно переглянулись. Я тоже понял, к чему он клонит. Посредством такого ритуала возрожденный получает не только тело, но и качество тех, чьи ХМ запчасти использовал. Насчет отца ничего сказать не могу, мы мало что знали о Томе Риддле старшем, но если Вальдемарт возьмет плод слуги оборотня и вишенкой на торте добавит кровь Поттера, может случиться что-то необычное. Не знаю, что именно, но проверять бы не хотелось, пробормотала бабушка. С одной стороны, кровь Поттера может убить Вальдемарта, а если нет, в любом случае, такое ХМ побратимство имеет массу подводных камней, и неплохо было бы донести это до него, пока не поздно. Райджел, ты уснул? Конечно, нет, бабушка, ответил я. Как раз пытаюсь придумать, как убедить Барти сообщить Вальдемарту, что в его плане есть изъян. Империя, подсказал дедушка. Я с ним не совладаю, покачал я головой, а просить профессора с ней поучаствовать я не стану. Пока что у них с Барти вооруженный нейтралитет, и это правильно, как мне кажется. Если же Крауч заподозрит неладное, то пиши пропало. Ну не самого же Вальдемарта ты собрался переубеждать. Вымолвив это, дедушка осекся и внимательнее посмотрел на меня, после чего добавил. Полагаю, нужно обдумать это как следует. Вам пора возвращаться в школу, пока никто не хватился. А мы, если что, дадим вам знать. Я кивнул и подошел попрощаться сперва к бабушке. Она долго гладила меня по голове, но не промолвила ни слова, потом к дедушке. Вот он спросил едва слышно, с матерью увидеться не хочешь? Нет, покачал я головой, надеюсь, она скоро меня забудет. А дядя, он под присмотром, шепнул дедушка и тоже погладил меня по голове, и ничего больше не сказал. Он прекрасно понимал меня и без слов. Я не стал задерживаться даже ради того, чтобы зайти в комнату отца. Я и так помнил, как она выглядит, и не забыл ничего из его записей и вырезок. Он ведь оставил мне полное досье на Вальдемарта, не знаю уж, случайно это вышло или таков был план. Так или иначе, я знал, с кем ввязываюсь в поединок. Я не имел права проиграть. Часть 58. Райджел, сказал мне профессор Снейп уже в школе, прежде чем отпустить во свояси, мне кажется. Что, сэр? Нет, ничего, Протянутая рука замерла в полудюйме от моего плеча. Просто ощущение странное. Какое именно ощущение, сэр? Как будто вы за стеной, медленно выговорил он и все-таки дотронулся до меня. Нет, вы здесь, я могу к вам прикоснуться, но в то же время вы неимоверно далеки. Почти как Регулус, когда задумывался о чем-то своем, его было не дозваться. Мы похожи больше, чем мне хотелось бы, подумал я, проскользнув в свою спальню. А утром Забини первым делом спросил, что это с тобой, Блэк, ты какой-то не такой, какая-то чушь снилась всю ночь, вот и отмахнулся я. Да нет, не в том дело, он подался ближе. Нот, ты взгляни на него, Забини, даже если Блэк, с твоей точки зрения, выглядит как-то не так, это нас не касается. Во всяком случае, до тех пор, пока он не просит нас о помощи, сказал тот, за что я был ему безмерно признателен. Впрочем, Забини не успокоился и продолжил сыпать предположениями. Может, дома что случилось, но тогда бы ты не молчал, наверное. Или заболел, да вряд ли, тобой можно сваи заколачивать, а если что, ты бы к профессору Снейпу сходил, чтобы он выдал тебе зелье от всего подряд. Влюбился, что ли, неужели в Делакур? Нотб сделал скорбное лицо и покрутил пальцем у виска. Или Лавгуд дала тебе отворот-поворот, фантазировал Забини. По обезьяньи карабкаясь под потолок, мы давно соорудили подобие шведской стенки, и зависая там вниз головой, не похоже, в тебя влюбилась старшекурсница и не дает прохода, о, знаю, ну что ты там знаешь, не выдержал Нот. Наверняка Блэк разузнал, что будет на третьем этапе турнира, и теперь переживает за Поттера, изрек тот и начал раскачиваться, как маятник. С чего бы ему переживать за Поттера, так крестник его дяди, не чужой, пояснил Забини и спрыгнул на пол. Что, Блэк, я угадал, ты что-то выяснил, не зря же ты по ночам пропадаешь, думаешь, я не заметил, ха, вот как ты прокрадываешься, этого я засечь не могу, а что тебя нету после отбоя, узнать легко, достаточно полог откинуть, а зачем ты лезешь в мою кровать, не понял я, не подумай чего-то плохого, он просто играет в шпиона, просветил Нот, случайно свалился с потолка и угодил на твое место, а тебя там не оказалось, с тех пор и выслеживает. Вот оно что, усмехнулся я, что и говорить, эти изыскания были не кстати. Ну, я действительно кое-что узнал. Да, и что, что будет на третьем этапе? Загорелся Забини, лабиринт с чудовищем, вроде Минотавра, не понял он, а я развел руками. Понимай, мол, как хочешь, надо же, слушай, а ты не в курсе, это будет так же скучно, как во втором туре. Нырнули в озеро и сиди жди, пока вылезут. Если бы я был устроителем, я бы драконов как раз в финал перебросил, а то глупо как-то. Самое интересное в начале, а потом тоска смертная. Не представляю, покачал я головой. Но, боюсь, испытание предстоит не лучше предыдущего. Это участники столкнутся с монстрами, а мы снаружи вряд ли что-то увидим. Да, не помешали бы экраны с трансляцией происходящего, как на чемпионате мира по квиддичу. Вздохнул Нот. «Матушка меня убьет», – проворчал Забини и рухнул на кровать. «А она-то тут при чем? При том, что она собралась сюда на финальное шоу, ну и меня повидать заодно, раз уж оказалась в этих краях. Но если окажется, что придется просто сидеть на скамейке и ждать, кто победит, она мне голову открутит. Я же ей расписал это действо в красках, после драконов-то, она и загорелась», – сознался Забини. «А теперь я буду виноват. Ну так сообщи ей, что больше драконов не будет», — предложил Нот. «Поздно», — трагически прошептал он, закрыл лицо руками и взвыл, как актер в дурной театральной постановке. Она уже вообразила себе арену с гладиаторами, которые отбиваются от чудовищ угадала. Кстати, только кто ж знал, что мы ничего толком не увидим, а переубеждать матушку себе дороже. «Я не возьмусь, я еще пожить хочу». Пускай ее гнев падет на Бэгмина, пожал плечами Нот. «За шоу отвечает он. Вот пускай и отдувается». «Спасибо, друг», — умирающим голосом выговорил Забини. «Я попробую ее переключить. Но если не выйдет, знайте, я пал смертью храбрых, из-за собственного длинного языка». «Брось, будто его матушка из пророка не узнала бы о драконах», — сказал я. «Просто стечение обстоятельств, с ним ничего не поделаешь». С этими словами я вышел из спальни, потом из гостиной и остановился в коридоре, не зная, куда направиться. Ничего не хотелось. Профессор Снейп был прав. Я словно очутился за стеной, и из-за нее все виделось нечетким, а звуки доносились едва-едва. Я очнулся, только когда кто-то похлопал меня по плечу. Оказалось, Луна, ты какой-то странный, сказала она мне вместо приветствия. Да, наверное, согласился я, оглядевшись. Каким образом меня занесло на вершину башни, не могу сказать. Должно быть, просто захотелось посмотреть с высоты на округу. А уж как тут оказалась Луна, и вовсе неведомо. Что не так со мной на этот раз? Раньше тень за тобой стелилась, ответила она задумчиво, в нее можно было попасть, если идти в ногу и не отставать. А теперь, нет, что ты имеешь в виду? Теперь ты как в коконе, очень прочном, снаружи в него никак не пробраться, серьезно сказала Луна. Вот как, я помолчал, потом протянул руку, и она охотно позволила обнять себя за плечи, и подумал, будь мы немного старше, я мог бы оставить свой след в этом мире, как это сделал мой отец. Уверен, Луна не стала бы возражать. Хотелось попросить у нее какой-нибудь амулет на удачу, но я промолчал. Она ведь говорила, что не делает их на заказ, только по велению сердца. А раз оно ничего ей не подсказало, может, мне и не требовалась помощь. Ты стал очень далеким, сказала вдруг Луна, взрослым. Я промолчал, но мне кажется, ты еще вернешься, добавила она, и у меня стало легче на душе. Если не умрешь, умирать я не намерен, значит, все будет хорошо, мне бы ее уверенность. Время шло незаметно, большинство учеников готовились к экзаменам, они оканчивались как раз к началу третьего тура состязаний. Я тоже готовился, разумеется, не то чтобы сдать экзамены было сложно, но следовало все-таки кое-что освежить в памяти, в особенности из тех предметов, которые мало меня интересовали. Так или иначе, я рассчитывал на значок старосты в будущем году, мелочь, но я прекрасно знал, как именно старосты могут злоупотреблять своим положением, и намеревался немного разнообразить скучную школьную жизнь. Странные мысли, должно быть, но ходить с похоронным настроением совершенно не в моем характере, равно как и удивлять окружающих неожиданно скверными оценками. А нет, я намерен был держать марку. Чем ближе становился час X, тем более нервным делался Барти. Конечно, он выслушал меня, но беда в том, что на тот момент в нем снова плескалась бутылка огневиски. И хотя он обещал сообщить Вальдемарту о возможных последствиях использования Поттера в качестве донора, я не был уверен, что Барти это удалось. Да, он уверял, что передал повелителю сведения, которые якобы удалось разузнать случайно в задушевной беседе с Грюмом. Барти часто его допрашивал, чтобы не проколоться на каких-либо деталях. Жаль, мне так и не позволил взглянуть на это, но принял ли Вальдемарт к сведению эти слова? Я едва не попался, Блэк, сказал мне Крауч после какой-то шумихи. На этот раз он был совершенно трезв, глаза казались черными на бледном лице из-за расширившихся то ли от волнения, то ли от пережитого страха зрачков. Ты слышал только о том, что ваш отец напал на кого-то? Да то есть нет, он нервным жестом взъерошил порядком отросшую шевелюру. Он ты не представляешь, Блэк, скажите же толком, попросил я. Я заметил только какую-то суматоху, но в чем дело, никому не сообщили. Он сумел освободиться и сбежал, и добрался до Хогвартса. Подавшись ко мне, жарко прошептал Крауч, наверное, это и вправду наследственное, потому что вырваться из-под империя повелителя. Мое счастье, что Дитгари с Делакур как раз пошли прогуляться перед сном в рощице, там и наткнулись на него. И что случилось? Они сказали, отец понес какую-то околесицу, говорил так, словно раздавал приказы своим клеркам, но то и дело прерывался и просил позвать Дамблдора, болтал всякое про какую-то вину, сына, ха, упоминал Джоркинс. Полагаю, кто-то из тех двоих пошел за помощью. Конечно, славный мальчик Седрик, осклабился Барти, устремился к директору, да тот, на беду, был занят. А я как раз случился поблизости и охотно выслушал парнишку, даже поспешил на подмогу, только вот, он развел руками. Кажется, на Делакур напали, нахмурился я. Конечно же, ни она, ни Дитгари не успели дойти до школы. Этот странный мистер Крауч оглушил обоих, а затем исчез, еще шире ухмыльнулся он. Ах вот как, ты даже не спросишь, что я сделал с отцом. Убили, зачем же, протянул Барти, спрятал, надежнее, чем Грюма. Надеюсь, он еще пригодится, а нет, уничтожить следы несложно. Директор ничего не заподозрил, сэр, тревожно спросил я. Вроде бы нет, он прибыл к шапочному разбору, когда и следа злоумышленника не осталось, только двое оглушенных голубков. Скитер уже расписала целую драму, ознакомься, не пожалеешь. Я читал, сэр, — кивнул я. «Шекспиру и не снилось. Ее бы талант направить в мирное русло. Я понимаю, к чему ты клонишь, Блэк», но он покачал головой. «Такие, как Рита Скитер, колеблются вместе с линией правящей партии, если ты понимаешь, о чем я. Думаю о том, что если повелитель явит себя во всем блеске могущества, эта репортерша начнет прославлять его деяния и очернять противников». «Именно». Воздел палец Краучи, потянулся за бутылкой. «Не смотри на меня с такой укоризной, Блэк, что я пережил сегодня. Это надо запить». «Что ж, Крауч-старший был, по меньшей мере, жив. Повелитель будет в ярости», — обронил я. «Еще бы, ярость — это не то слово. Он-он». Барти развел руками, чуть не облившись огневиски. «Я радуюсь только потому, что гнев его обрушится не на меня, а на Гриевса с супругой. Наверняка это она упустила отца, когда был ее черед смотреть за ним. Луна еще на половине, заметил я, так что вряд ли виновата женщина. Впрочем, вы упоминали, что сам Гриев с немногим лучше Скриба. Неважно, кто виноват», — проворчал он. «Главное, удалось задержать отца и не допустить его к Дамблдору. Старый лис мог многое понять по его бреду. И все-таки, что вы станете делать с ним, сэр?» Не удержался я, и ответ меня почти не удивил. «Подержу до тех пор, пока у меня не найдется время заняться им как следует, Блэк. Хочешь поучаствовать? Благодарю за предложение, сэр, но, на мой взгляд, это слишком личное дело», — отказался я, и Барти негромко засмеялся. «Да уж личное. Думаешь, я любого пригласил бы позабавиться с этим уродом, моим отцом? Про темного лорда я не говорю, ему приглашения не требуются». Я помолчал, сомневаясь, стоит ли расценивать эту фразу как признание Краучем моей лояльности, а он истолковал паузу по-своему и добавил: «Тебе я доверил бы попрактиковаться в темных искусствах на моем любимом батюшке. Не сомневаюсь, ты знаешь что-нибудь такое, чего не знаю я». «Благодарю, сэр», — после паузы выговорил я. «Если все мы останемся живы, почту за честь принять ваше приглашение». «А что, собственно, я мог ответить?» Услышав об этом, профессор Снейп долго молчал, потом произнес: «Очевидно, Барти действительно начал вам доверять. Не могу представить, чтобы он сделал такое любезное предложение, скажем, Лестринджем. А моему отцу?» — поинтересовался я и полюбовался выражением его лица. «Вполне вероятно», — сказал он наконец. «Но не хотите же вы, Райджел, сказать, будто Барти начал видеть в вас Регулуса, учитывая то, что он часто называет меня его именем, в особенности если выпьет как следует? Вполне вероятно. Мы же похожи, не так ли, сэр?» «Не до такой степени», — буркнул Снейп. «И чем дальше, тем сильнее заметны различия. Но Барти-то меня совсем не знает, в отличие от вас», — покачал я головой. «Ну а в том, что он восхищался моим отцом и наверняка завидовал ему, нет ничего удивительного». «Завидовал? Чему именно?» «Барти и сам превосходно учился, но Крауч-старший не поддерживал сына в его начинаниях и в особенности, в увлечении идеями Волдеморта», — закончил я. «Уже одного этого более чем достаточно для зависти и желания оказаться на чужом месте, вы не находите?» «Пожалуй», — согласился он, — «это ощущение мне знакомо. Правда, в несколько ином контексте. Мой собственный отец никак не мог меня поддержать в подобном деле, вдобавок, с точки зрения Волдеморта и пожирателей, он был всего лишь презренным маглом. Что с него взять? А вот Барти, его отец чистокровный, как и твоя родня, однако не разделил его идей, более того, всячески препятствовал вступлению сына в ряды пожирателей. Другое дело, что у него ничего не вышло. Вы имеете в виду, что завидовали несбыточному, потому что человек не выбирает, родиться ему в семье чистокровного волшебника или магла, а Барти, несостоявшейся реальности, в которой отец всячески поддерживает и хвалит его за правильный выбор. Можно и так сказать. Кстати, Райджел, учтите, для вашей будущей карьеры пригодится. Не стоит вот так резать правду в лицо. Многие не оценят. Я знаю, сэр, но я также понимаю, с кем стоит откровенничать, а с кем нет. Благодарю за столь высокую оценку, Райджел, — криво усмехнулся он. Следует ли мне считать, что я принят в ближний круг? Вообще-то, уже давно, сэр, — удивленно ответил я. Вы только теперь заметили? По вам сложно сказать что-либо наверняка. А поступок ваших старших родственников, я имею в виду принятие меня под защиту и покровительство рода Блэк, это несколько иное. Откровенничать со мной после этого вы не обязаны и не делали этого, если речь не шла о действительно важных вещах, но не личных. Мне кажется, сейчас я не говорил о чем-то очень уж личном. Вам действительно кажется, сказал с ней приумолк, правда, ненадолго. Для вашего возраста, Райджел, вы хорошо разбираетесь в темных сторонах человеческой натуры. Понимаете их и умеете использовать в своих целях, и не отрицайте. Даже если это интуитивная способность, ей можно только позавидовать. Я и не собирался отрицать, пожал я плечами. На самом деле это вовсе не сложно. Даже если нет врожденной склонности, такому можно обучиться. И, хотя говорят, что с возрастом восприимчивость уменьшается, это вы так намекаете, что старикам вроде меня нет смысла пробовать себя в подобных играх, усмехнулся он, особенно с учетом того, что я и в юности ухитрился испортить все, до чего сумел дотянуться. Вы сами это сказали, сэр, не я, но для начала я бы посоветовал вам не додумывать за других людей, ничего не додумывать, ни их слов, ни мотивов, ни даже поступков, которые вы якобы видели своими глазами, иначе возможны неприятные сюрпризы. Воображение у вас богатое, а вот людей вы знаете и понимаете плохо. И это не мои слова, так говорит дедушка. Догадываюсь, что говорит бабушка, пробормотал профессор и невольно передернулся. Она намекает, что вам пора жениться, любезно просветил я. А нет, спасибо. Я помню ее намерение познакомить меня с Тонкс. Вы и так знакомы, сэр. Она ведь у вас училась. Не придирайтесь к словам, Райджел. Не могу, сэр, я невольно развеселился. Умение зацепиться за неудачно сформулированную мысль уж точно пригодится мне в будущей карьере. Так что насчет Тонкс, ничего, отрезал Снейп. Уж простите, я не могу воспринимать бывшую ученицу в качестве объекта матримониальных устремлений. Вы еще скажите, что ваш к ней интерес может быть расценен как попытка породниться с Блэками, а не просто оказаться под их покровительством, не удержался я, даже несмотря на тот факт, что бабушка не слишком-то жалует эту ветвь семейства. Райджел, я, кажется, уже говорил о том, что чрезмерная откровенность может мне повредить, сэр, но я, повторюсь, далеко не со всеми веду себя вот так, но как ни крути, правду говорить легко и приятно, улыбнулся я, и по вашему лицу я вижу, что снова попал в точку. Сложно было бы этого не сделать, учитывая, что эта точка, размером со стрелковую мишень, и захочешь, не промахнешься, добавил я мысленно. Райджел, ласково сказал мне профессор, отстаньте от меня с этими брачными игрищами. Вам-то что за печаль, вы мне даже не родственник, и не говорите, что ощущаете ответственность как наследник рода, что вы на меня уставились. Но это действительно так, сэр, развел я руками. Разговор забавлял меня неимоверно, а что еще нужно, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей о предстоящем? Если вы добились столь многого в одиночку, стоит подумать, каких высот могли бы достичь ваши наследники при достойной поддержке. Бернса помните? Спросил вдруг Снейп. Конечно, сэр, но вы же собираетесь жениться на представительнице нашего рода, а не на глупой Мэг. Я вообще не собираюсь жениться, вспылил он. Хотя нет, не так, я не женюсь, пока за ногу привязан к Хогвартсу и пока не окончена эта война. Даже если найдется женщина, которая не обратит внимания на мою внешность, а выберет меня за связи, талант и прочее в том же роде, что я ей скажу. Враг на пороге, мне пора, спасибо, не стоит. Пример Поттеров и Лонгботтомов у меня перед глазами. То есть вы все-таки не принципиальный противник женитьбы, уточнил я. Просто предпочитаете ровесниц, способных оценить потенциал такого союза, а не юных девиц с романтическими бреднями в голове. Райджел, займитесь лучше своей личной жизнью, а не моей, попросил профессор. Вам 15, самое время. Кстати, добавил он с ядовитой ухмылкой, почти все ваши однокурсники попадались с девушками, но только не вы. Вы настолько хорошо маскируетесь или еще не выбрали даму сердца. А вы как полагаете, сэр? Я считаю, имеет место и первое, и второе, ответил он. Маскировка ваша невероятно хороша, а девушки, подозреваю, для вас они на последнем месте. После сами знаете, чего. Я прав, да, сэр, кивнул я. Первым делом, Волдемарт, ну а девушки, потом, никуда не денутся. А как же Лавгуд? Поговаривают, будто у вас с ней роман. Врут, коротко ответил я, потому что романа у нас действительно не было. Я не знал, как именовать подобную связь, но это точно не было любовной интрижкой. Дружба, вряд ли, сродство душ, возможно. Так или иначе, ни во что большее это не переросло. Быть может, со временем, если у меня будет это время, конечно. Что ж, не стану спрашивать, что именно вы затеяли, Райджел. Вы все равно не скажете правды, сказал мне профессор. Вы отлично умеете использовать старших, если вам это нужно, но теперь, полагаю, решили полагаться только на себя. Именно, сэр. Главное, будьте осторожны. Я всегда осторожен, сэр. Ойли, ваши задушевные беседы с Барти, просто верх осмотрительности. Но без них мы не узнали бы очень много важного, не так ли, сэр? Я подождал, но он не ответил, так что я продолжил. Я понимаю, что такой разумный риск и готов пойти на него ради высшего блага, неожиданно перебил Снейп. Не знаю, что это такое, сэр, прильгнул я, поскольку был достаточно наслышан о подобной мотивации, но, чувствую, ничего хорошего в этом нет. Я могу рискнуть лишь ради достижимой цели. Вы уверены в том, что она действительно достижима, Райджел? Разумеется. Разве мы не уничтожили все известные крестражи, якобы надежно спрятанные и защищенные? А раз так, то и Волдемарт смертен, как любой из нас, отрезал я. То-то и оно, пробормотал Снейп. То-то и оно. Перед соревнованием в Хогвартс прибыли члены семей участников для моральной поддержки. Я видел родителей Делакуры Дидгари, мать Крама. К Поттеру явилась миссис Уизли с одним из старших сыновей, Уильямом, если не ошибаюсь. По-моему, Поттер был счастлив и, кажется, даже и не вспомнил о своем крестном. Оно и к лучшему. Заботы миссис Уизли хватит на десятерых, а дядя? Что ободряющего может сказать дядя? Надери им задницу. Следом он наверняка пустился бы в рассказы о своих школьных похождениях, и Поттер начал бы терзаться мыслями о том, что и вполовину не так хорош. Конечно, дяде не приходилось обманывать призлющую дракониху, но если экстраполировать его богатый опыт во всяких проделках, то, как знать, не придумал бы он более изящное решение, нежели его крестник. С него сталось бы эту дракониху оседлать. Вечер спустился даже слишком скоро, но, может, это и к лучшему. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная высокая живая изгородь, и что происходит внутри лабиринта, разглядеть было невозможно, разве только посредством волшебного глаза, но мы как-то не рискнули одолжить его у профессора Снипа, или взлетев на метле повыше, вряд ли бы нам разрешили подобное. Забини горестно застонал, увидев эту инсталляцию, поскольку отговорить матушку от визита не сумел. Она сидела прямо перед нами, я видел прямую спину и высокую шею, увенчанную короной темных волос. В отличие от других родительниц, мадам Забини не оборачивалась к сыну, не просила его сесть рядом, она поздоровалась с ним и, казалось, тут же забыла о его существовании, чему Блейз был явно рад. Время от времени мадам Забини поворачивала голову, оглядывала соседей в маленький театральный бинокль и сокрушенно вздыхала, явно не видя поблизости ни одной цели, достойной охоты. Правда, мне показалось, что в какой-то момент ее взгляд задержался на профессоре Снипе, и я едва подавил смешок. Мадам наверняка была наслышана о талантливом зельеваре, а уж слухи о том, что он пользуется расположением в Вальбурге и Ориона Блэк, наверняка просочились в определенные круги. Если так, и если мадам Забини заинтересовалась Снипом, мне оставалось только посочувствовать профессору и Блейзу. С другой стороны, может, это судьба, если даже правду поговаривают о черной вдове, мол, она отравила прежних мужей, вряд ли такой фокус пройдет у нее со Снипом, он сам кого хочешь отравит. А есть ведь еще родовое проклятие прекрасной мадам. Может получиться интереснейшее состязание не на жизнь, а на смерть, причем не в переносном, а самом что ни на есть буквальном смысле слова. Нужно будет сказать бабушке, ей это понравится, уверен.